Глава 9. «Алексей, я как раз последнюю неделю думал над вашим предложением. Не поверите, но даже сел и составил список плюсов и минусов», ответил мне Иван Федорович. «И плюсов, конечно же, оказалось гораздо больше», поинтересовался я. «Да, должность, которую вы предлагаете, считается почетной. Даже для дворянского сословия, что уж о простолюдинах говорить. Но обычно она обязывает принести клятву крови. Так в чем проблема? Это мелочь, если вы не собираетесь меня обманывать или убивать. В том, что пути назад нет. Принеся клятву вам, я не смогу вернуться на прежнее место работы. Но мне почему-то кажется, что на службе роду Воронцовых от меня будет больше толка, чем от обычного солдата. У меня большие планы. Сами понимаете, пока не могу рассказать. Я помню старую легенду. Когда трое князей принесли себя в жертву, чтобы подарить людям империи возможность видеть монстров. Себя. И тысячу других людей. Это была колоссальная жертва. И она должна быть оправдана, уверенно сказал я. Тысячу? Об этом учебники истории умалчивают. Глобал много о чем умалчивает. Статистика по нападениям монстров сильно занижена. Как и преуменьшена их опасность. По факту, мы с вами одной этой поездкой в ночное время рискуем жизнью. И это мы умеем сражаться с регатами, а что говорить про простых смертных? Вы правы. Дежурных постоянно не хватает. Дар у нас редкий, но при этом попасть на службу — целое испытание. Помню, Рита рассказывала. Вы знаете, почему так? У меня есть мнение на этот счет, но его лучше не озвучивать в этой машине. Куратор на миг повернулся ко мне, и я кивнул. Понял, что он сам подозревает здесь наличие прослушки. А судя по навигатору, мы как раз скоро будем проезжать мимо небольшого промышленного городка. Таких немало во всей империи. Как и пастбища для животных, большие промзоны огораживают магическим забором. Производство растет, городок обрастает жителями, насколько я знаю, обычно туда приезжают вахтами на заработок. Экология вблизи скопления заводов оставляет желать лучшего. Поэтому в такие города переезжают на постоянное место жительства лишь самые отчаявшиеся. Алексей, я к чему это вел? Было много времени подумать, и меня не раз метало из стороны в сторону, пока я не выделил для себя решающий аргумент. Какой же, полюбопытствовал я. Я в вас верю. Да, звучит банально. Логика мне кричит, что нечего снова влезать в аристократическое болото. Но интуиция подсказывает, что так я смогу поучаствовать в чем-то большем. И я сейчас не о дворянских интригах говорю. Понимаю. И постараюсь вас не разочаровать. Не могу ничего обещать, но приложу все силы. Зубастик на заднем сиденье проснулся и начал жалобно пищать, прерывая мою речь. «Он снова хочет выйти?» Спросил Иван Федорович, понимая, что в таком случае Зубастик не успокоится, пока его не отпустят до ближайших кустов. «Нет», — ответил я, чувствуя, какой сильный страх исходит от питомца. Малек задрожал, вцепился в одеяло. Он передавал мне образы, но в них была сплошь темнота. Я еле отгораживался от этого страха. Зубастик напрямую транслировал мне свои эмоции, заставляя сердце колотиться с бешеной скоростью. «Жмите на газ», — нервно указал я куратору. Он сразу понял меня без лишних вопросов. Если до этого мы ехали со скоростью 90 км в час, то сейчас разогнались до 150. Бронированные машины были тяжелыми. Да и о какой обтекаемой форме речи не шло, скорее наш автомобиль напоминал модернизированную версию военного УАЗа. Ни о какой скорости гоночного болида речи быть не могло. Но как бы быстро мы ни мчались, Зубастик не успокаивался. «Что случилось?» — обернувшись к питомцу, спросил я. На посылаемые образы регат не отвечал. Страх обуял его настолько, что он не решался показать. Или не мог. Лишь дрожал и пищал, как маленький ребенок. «Быстрее!» — бросил я Ивану Федоровичу. «Это максимум скорости», — ответил куратор, нервно вцепившись в руль. Я посмотрел на спидометр. 180 км в час. Этого не хватало, чтобы убежать. Но отчего? Регаты так быстро не бегают. Это же не гепарды, а прямоходящие монстры с массивными задними лапами. По заверениям ученых, быстрее 50 км в час они не бегают, зато компенсируют этот недостаток природной хитростью. «Зубастик», — снова позвал я. Он не отвечал. Тогда я отстегнул ремень безопасности и пролез на заднее сиденье. Было непросто протиснуться через узкое пространство между сиденьями, и я задел ногой рычаг переключения передач. Но умная коробка передач никак не отреагировала на мой косяк, в отличие от бурчащего Ивана Федоровича, упоминающего, что я стал слишком много есть. Я плюхнулся на заднее сиденье к дрожащему питомцу. Приобнял в попытке успокоить, рука коснулась плотного чешуйчатого панциря, и произошел контакт разумов. Перед глазами раскинулась ночь, осенний лес и дорога, прямой линии, уходящая к горизонту. Видел это так, словно бы летел, как кадры с квадрокоптера. «Вот черт!» — произнес я, перебирая в голове сотни вариантов, как уйти от опасности. «Вы что-то выяснили?» — тревожно спросил куратор. В зеркало заднего вида было заметно, что его лоб покрылся испариной, а лицо побледнело. «Нас преследует летающий регат», — сообщил я. Попытался передать Зубастику спокойствие, которого и у самого мало осталось. «Тот самый?» «Без поня. Договорить я не успел. Снова получил образ от питомца и застыл с раскрытым ртом. Всего секунда, но этого было достаточно. В воспоминаниях, которые Зубастик нарыл в голове своего сородича, я стоял за световым щитом, прикрывая вход в главный корпус училища. «Это он», — на выдохе ответил я. «Черт, как же его прикончить? Даже для выстрела нужно остановиться». «Если остановимся, то нас уже ничто не спасет», — подметил Иван Федорович и был абсолютно прав. «Тогда сбавьте скорость и дайте мне выглянуть в окно». «Алексей, вы в своем уме? Эта тварь спикирует вниз и вас схватит». «Не схватит. А иначе она к нам в крышу вцепится, и будем в полете выпрыгивать из машины. Мы обгоним ее. Вы видели, насколько быстрыми могут быть летающие регаты? Их-то ноги к земле не прижимают. Вы не оставляете мне выбора». «Неправда. У нас просто нет других вариантов. Мы уже полчаса едем на предельной скорости, а страх Зубастика лишь нарастает. И я верю, что он не просто так дрожит. Значит, даже ему есть чего бояться». «Хорошо. 40 км в час. Сбавляйте скорость постепенно. Я дам сигнал, когда можно будет наращивать обратно». «Ладно. Винтовка позади вас. Специально положил ее так, чтобы легко было достать заднего сиденья». Я повернулся к багажнику. Здесь заднее сиденье и багажный отсек не отделяла стена, так что мне стоило лишь просунуть руку. И дальнобойная винтовка нового образца оказалась у меня в руках. Магазин был полон патронов. Рука засияла белым светом, так магия переходила из моего источника прямиком в патроны. Машина постепенно замедляла ход. Я нажал на кнопку, опускающую стекло, и высунулся наполовину. Влажный холодный ветер ударил в затылок. Поднял голову наверх. Ничего не видно. Сплошная безоблачная ночь. Не переставая напитывать патроны манной, я прицелился. В хаотичную точку. Ого. А здесь стоит магическая линза ночного видения. Угол обзора был небольшим, но я не сдавался в своих поисках. И уже через минуту заметил в воздухе раскинувшийся силуэт. Этот монстр был куда крупнее своих наземных собратьев. Очертаниями он напоминал доисторического птеродактиля. Я поймал его на прицел. Вычислил траекторию полета, поскольку пуле нужно время, чтобы долететь. С летающими объектами каждая миллисекунда играет роль. Сделал небольшую поправку на ветер, который продолжал бить меня по лицу. Это было сложнее рассчитать, находясь в движении. Не было никакой уверенности в расчетах. Слишком экстремальные условия для стрелка. Но тянуть было больше нельзя. И я нажал на спусковой крючок. Светящаяся пуля вырвалась в воздух, устремилась наверх. Черт, там же и сила притяжения играет роль. Я наблюдал, стиснув зубы. И перед самым попаданием монстр спикировал вниз, а пуля прошла возле крыла. Мысленно выругался, вспоминая всевозможные матерные слова. И снова прицелился. Но теперь не было времени на расчеты. Монстр летел прямиком на нас. Выстрел. Один, второй. Первая пуля ударила по животу летающей твари, сбивая ее с нужной траектории. А вторая попала в крыло, но монстр не умер. Не исчез вспышкой света, как это случалось с его наземными собратьями. Он рухнул прямиком на дорогу. Впечатался в нее, словно разбившийся самолет. Но оставался жив. Ветер разносил странный запах горечи, будто так пахла его кровь, если у регатов вообще есть кровь. Я просунулся обратно в машину и попросил куратора остановиться. «Алексей, при всем уважении, он хотел отказать, настоять на своем. Остановите!» Повторил я тоном, не терпящим возражений. Иван Федорович надавил на педаль тормоза, и машина резко остановилась. «Как вы это сделали?» — тихо спросил куратор, будто мои слова заставили его подчиниться против его желания. Но нет, я не был ментальным магом, и от силы внушения во мне была лишь собственная уверенность, которая и сработала в стрессовой ситуации. «Вы все сделали сами», — ответил я и распахнул дверь машины. «Алексей, не вздумайте», — бросил мне куратор. Но я не послушался. Как и зубастик, который выпрыгнул за мной, как ни в чем не бывало. Я снял с него розовый плед с сердечками и бросил обратно в машину. «Алексей, я за вас головой отвечаю», — прокричал куратор, опустив стекло. «Не переживайте. Мне нужно всего несколько минут, чтобы его добить, пока монстр не начал регенерировать». Как успел узнать на личном опыте, эти твари умели восстанавливаться очень быстро, считанные минуты. Поэтому и мне пришлось действовать быстро. Я вскинул винтовку и прицелился, пока зубастик внимательно наблюдал. Умный питомец на этот раз не отходил далеко, а держался ближе к хозяину, способному его защитить. Цель лежала на дороге. Летающий регат пошевелился, поднял голову, смотря прямо на меня. И зарычал. Но по сравнению с тем, что этот монстр выделывал в училище, это были лишь жалкие потуги. И снова выстрел. Точно в голову. Второй в туловище. И третий контрольный. Вспышка света чуть не ослепила меня. И мне и зубастику пришлось отвернуться. Давно я такого не ощущал. Сетчатку глаза буквально жгло. А вот после смертных регатов приходилось разве что щуриться. Видимо, этот состоял из большего количества энергии. Свет померк за секунду, и я вновь обернулся. На дороге осталось выжженное пятно да трещины в асфальте. Причем такие, что теперь машина здесь не проедет. Следующим путникам придется объезжать по обочине, пока не починят. Но благо, что заборов здесь не было. За ненадобностью их и не ставили. Регаты все равно сломали бы. Я отправил зубастику образ, указывающий вернуться в машину, и он охотно послушался. Ведь там остался мягкий плед и вкусный корм. А я вернулся следом. Сел на свое место на переднем сиденье, пристегнулся и положил винтовку к ногам. «Едем», — указал я. Иван Федорович втопил педаль газа, и мы помчались. Первый час ехали со скоростью 150 км в час, но потом сбавили до 90. Это нужно было, чтобы оторваться от наземных регатов, если они заметили нас во время бойни. «Сколько выстрелов вам потребовалось?» — спросил куратор, успокоившись. 5. Я насчитал 6 пуль. Одна попала в молоко. Понятно. Если с вашим потенциалом нужно 5 выстрелов, то сколько потребуется рядовому магу? Не знаю. Не шибко сравнивал себя с другими. А надо бы, надо бы. Чтобы мы имели представление, как убивать летающих тварей. Не сомневаюсь, что они появятся вновь. Да, их становится все больше. Но помимо этого они становятся умней. Еще бы знать почему. Ни одно живое существо так быстро не эволюционирует, рассуждал вслух Иван Федорович. С галерки снова послышалось шуршание. Это зубастик дотянулся до второй упаковки корма, но на этот раз открыл ее аккуратно и стал лапками доставать угощение. «Из-за коллективного разума», — ответил я. «Зубастик может видеть воспоминания своих сородичей, впитывать их как губка, учиться на чужих ошибках». Иван Федорович посмотрел в зеркало заднего вида на довольного малька. «Да, прогресс налицо. Ему хватило один раз понять, чтобы научиться», — прокомментировал куратор. Так же развиваются и остальные. Так же быстро. Если прогресс и дальше продолжится с такой скоростью, то скоро от человечества ничего не останется. Отнюдь, мотнул головой я. Как мы уже с вами выяснили, жертвы наших предков были не напрасны. Даже тех, кто оставил после себя разрушенные лаборатории. Если люди сложат воедино все это наследие, то у нас есть нехилый шанс. Думаете, император одобрит опыты на регатах? Нет, усмехнулся я. Учитывая все, что мы с вами видим, он на это пойдет только на грани смерти. Мы переглянулись. Кивнули друг другу и не стали продолжать этот диалог в машине. К 8 утра мы приехали в Москву. Проехали через определенный пункт КПП, где дежурил знакомый Льва Борисовича. Он не стал осматривать нашу машину внутри, но для приличия попросил открыть багажник. Очевидно, что он это делал для своих коллег. Чтобы они были уверены, дежурный не халтурит. В итоге, после легкого досмотра багажного отделения, мы заехали в самый большой город империи. Я как-то пытался посчитать, сколько денег ушло на высокие стены, огораживающие Москву, но после миллиарда рублей сбился, офигел и решил не пересчитывать. «Утро субботы. Красота!» — протянул Иван Федорович. «Никаких пробок?» — уточнил я. Поскольку не особо понимал, чем восхищался куратор этим туманным утром. «Да, и никакого скопления людей, как в прошлую нашу поездку. Быстро доедем до цели. Сразу в имперскую канцелярию? Нет, у нас назначено на 11 часов. Я забронировал гостиницу неподалеку. Скромно. А то цены в центре Москвы ого-го. Но оттуда как раз 10 минут на машине до нужного места». «Хорошо. Значит, успеем отдохнуть и привести себя в порядок. И одного чумазого регата тоже». Я обернулся и с толикой осуждения посмотрел на своего питомца. Этот негодяй достал из багажника кетчуп и напрочь испачкался в нем. Тот случай, когда на пузо попало больше, чем в рот. После этой поездки я буду просто обязан возместить Ивану Федоровичу химчистку. А то зубастик не только все испачкал кетчупом и накрошил кормом, ну и снова умудрился поцарапать салон. Гостиница была скромная, как и предупреждал Иван Федорович. «Неужели вам не выдали командировочных за эту поездку?» — спросил я, но не уточнял конкретно, кто ему платит. Потому что здесь было несколько вариантов, и я хотел, чтобы куратор рассказал сам. Больше всего меня интересовали его друзья из магоконтроля, потому что со Львом Борисовичем я был знаком лично. И планы генерала насчет меня были предельно понятны. Выдали. Целых 20 тысяч рублей. Они ушли на топливо для автомобиля и съем жилья. А продукты я уже за свой счет покупал. Я выпучил глаза. Сейчас было самое время выказать удивление. Иван Федорович, мне кажется, вам изрядно недоплачивают. И странно, что ваши наниматели уверены, что 20 тысяч хватит на содержание князя. Конечно, я был готов самостоятельно за все заплатить. Это были небольшие расходы по сравнению с покупкой той же булочки. «Вам не кажется, Алексей», — усмехнулся куратор. «Может, пора уволиться?» «Я собирался, как мы договаривались, но отработку положенных по закону 2 недель никто не отменял. Увольняйтесь, заплатите отступные. Вы первый человек на моей памяти, который готов добровольно вернуть деньги государству». Так куратор почти прямо сказал, что все расходы за его перевод мне придется брать на себя. А я был только за, потому что у меня не было этих 2 недель. Верный человек был нужен уже сейчас. «Вы знаете, а мне совершенно не нравится эта гостиница», сказал я, шаркая ногами по доисторическому ковру. «Чем же?» — нахмурился Иван Федорович. «Тут 2 кровати в одной комнате, телевизору лет 30, на покрывалах странные пятна. А про санузел вообще молчу, хотя нет. Да там все стены черные от плесени. И вообще, мне не нравится этот выцветший желтый цвет повсюду». «Вы придираетесь. За такую цену мы ничего лучше не найдем. А кто сказал, что мы ограничены жалкой подачкой от магоконтроля?» «Я не говорил, догадался. Поэтому сейчас мы пройдем в самую дорогую гостиницу столицы, поселимся в имперском люксе и не будем ни в чем себе отказывать». «Алексей, так вы точно привлечете внимание». «Уже привлек. Ваши наниматели прекрасно знают, кто ваш стажер. Скорее всего, они платят вам именно за информацию обо мне и моей семье. Но вы даете ее крайне выборочно. Остальное они слушают сами. Дело времени, когда я представлюсь остальным дворянам. У меня есть небольшая фора в Смоленске, но здесь не вижу смысла скрываться и отказывать себе в банальном комфорте. Вот теперь вы говорите, как истинный князь. Кивнул куратор и водрузил на плечи рюкзак, который уже успел повесить на стул. Я не стал транжирой, но решил не рисковать, а говорить на чистоту в том месте, которое наверняка прослушивают. А вот другой отель, известный на всю столицу, как раз славится своей артефактной защитой от прослушки. Их главный лозунг — «Все, что произошло в отеле, там и останется». И я на это охотно купился. Мы вернулись в машину, и по пути я забронировал самый дорогой номер в отеле, который располагался прямо напротив комплекса зданий имперской канцелярии, где располагалась и резиденция самого правителя. Обычно там останавливаются политики и богатые дворяне, такие как я. Зубастика мы оставили в машине, плотно заперев ее и затонировав стекла. Я помог питомцу оттереться от кетчупа с помощью огромной пачки влажных салфеток, а затем отправил образ, призывающий ко сну. И маленький регат уснул. На ресепшене нас встретила милая девушка и лично проводила в номер, который занимал половину последнего этажа. Я шел и улыбался, чувствуя себя, наконец, в своей тарелке. Сейчас я был князем, а не обычным юнцом. В огромном номере было светло. Как только дверь закрылась, я дал Макару задание найти артефакт тишины, и он сразу указал на люстру. Артефакт прекрасно работал. Это прослеживалось от исходящей от него магии. Здесь было 5 спален, и я выбрал самую большую. В каждой находился собственный санузел, поэтому я с комфортом привел себя в порядок. Однако, когда вышел из душа, застал Макара зависшим над кроватью перед телевизором. Этот наглый призрак умудрился включить канал с эротикой, а вот звук убавить не додумался. Поэтому стоны ахи стояли на весь номер. Я, конечно, посмеялся над ситуацией, но спешно выключил это безобразие. «Ты подросток, рано тебе такое смотреть», — хмыкнул я. «То есть кино про зомби и всякие убийства смотреть не рано, а это рано?» — делано возмутился призрак. «Именно. Вон мультики смотри», — усмехнулся я и включил Макару детский канал. Однако вместо обиды призрак воскликнул. «О, там же и Чил и Гейл идут. Мой любимый мультик». На удивление, ему мой выбор понравился куда больше, чем каналы для взрослых. И Макар начал пританцовывать под вступительную мелодию. Я решил эту идиллию не разрушать и вышел в общий зал. Там уже переоделся в дорогой костюм, который взял с собой. В нем же ходил на день рождения Марии Ларионовой. А после химчистки он выглядел как новый. В нем я чувствовал себя здесь, в своей тарелке. «Солидно выглядите, Алексей. Вам бы еще ботинки классические или туфли вместо кроссовок, и образ аристократа будет завершен», — прокомментировал Иван Федорович. «А вам мы сегодня же закажем новый костюм», — улыбнулся я. «А с этим что не так? Вы же представитель рода Воронцовых, не забыли? Почетная должность несет за собой определенные обязательства. Вы это и сами прекрасно знаете. Но и награда будет высока. А вот зарплату мы мою так и не обсудили», — кивнул Иван Федорович, и я заметил, что он держит в руке опасное лезвие. «Значит, он готов, независимо от того, какую сумму я оглашу. 150 тысяч вам хватит? Для начала, естественно». Куратор выпучил на меня глаза. Сейчас он получал в 2 раза меньше. Это со всеми подработками. А по отчетам матери я знал, что покойный советник отца получал все 500 тысяч. Но он и служил у него всю жизнь. Подозреваю, что его советника тоже отравили. А в последний год жизни покойный отец решил не нанимать нового. «Полагаю, это решит все мои финансовые проблемы», — кивнул Иван Федорович. «Никогда не думал, что буду рад устроиться на службу к подростку. Князю», — добродушно поправил я. «Так звучит гораздо солиднее. Иван Федорович за все это время стал мне не просто наставником, к которому я относился с уважением, но и другом. Поэтому я не стеснялся говорить то, что считаю нужным. Но при этом учитывал, что у нас сложились равные отношения. Я не стану явно подминать его под себя. Подписание всех нужных бумаг о приеме на службу я оставил на потом. потому что нужно было связываться с семейными юристами, чтобы они все подготовили, а это та еще тягомотина. Сейчас было важным совсем другое. Иван Федорович сделал на руке легкий разрез. Выступила капля крови, мне же ничего не стоило провести ногтем по корке, открывая свою старую рану. Мы пожали руки. Кровь соприкоснулась, и были произнесены заветные слова, делающие моего куратора слугой рода Воронцовых. Опять же, слуга — лишь условное понятие. Это клятва, особая формальность при приеме на работу. «Надеюсь, что вы продолжите меня стажировать в охоте на монстров», — выразил я, обрабатывая руку антисептиком. Измученная кожа на ладони уже ничего не чувствовала. Ни боли, ни жжения. Думаю, в следующие разы надо прокалывать палец, как при сдаче крови. Так будет гораздо меньше мороки. Ведь для клятвы должно хватить и капли. Должно. «А куда я от вас теперь денусь, Алексей Дмитриевич?» — улыбнулся куратор. Перейдя на полное имя, он подчеркнул, как изменился мой статус в наших взаимоотношениях. «Мне будет проще, если вы продолжите меня называть Алексеем». «Хорошо. Но при советнике императора сделаю исключение». Я одобрительно кивнул. «Ведь там, куда мы сейчас отправляемся, статус будет играть наиважнейшую роль». Мы вышли из отеля, одетые с иголочки. На мое счастье, Зубастик мирно спал в машине и больше ничем не испачкался. Я открыл заднюю дверь, и монструозный питомец выпрыгнул на асфальт. Мы подошли к воротам имперской резиденции, назвали свои имена, и стражники открыли дверь. Здесь было полно охраны из магов, но они не были видящими, просто потому что наш дар здесь особо не нужен. Нет смысла отдельно охранять дворец, расположенный в центре огромного, хорошо укрепленного города. Если здесь и был кто-то из нашей братьи, то точно не во дворе, по которому мы шли. Перед нами тянулась длинная тропинка. Весь сад был окрашен золотым одеянием осени. Возможно, именно из-за этой красоты здесь не поставили купол, способный сохранять тепло. Зубастик не спеша шел следом. А я постоянно подпитывал его сознание образами, чтобы он случайно не свернул с тропинки при виде какой-нибудь белочки. Здесь был целый комплекс зданий. Помимо дворца императора, в котором угадывался исконно русский стиль, здесь были и прилегающие здания. Вот к одному из них мы и свернули. Снова при входе назвали имена охранникам. Причем я представлялся как Алмазов Алексей, ведь встреча была назначена именно с ним, а не с князем. Нам сказали проходить в пятый кабинет, и мы отправились на его поиски. Правда, долго искать не пришлось. Кабинет оказался в конце небольшого коридора. И снова стража. Причем двое магов стояли только у этих дверей. Я снова назвал наши фамилии, и перед нами почетно открыли двери. Мы вошли внутрь ровно к назначенному времени. Это была большая светлая аудитория, где за длинным лакированным столом сидело всего три человека. Знакомый мне оружейник, создавший те самые чудо-винтовки, советник императора, которого узнал по фотографиям из Глобала, и незнакомый мужчина в дорогом костюме. Но не дороже того, что был на мне. «Здравствуйте, Алексей. Рад вас видеть». Уважительно поздоровался со мной главный оружейник, Метельцев Дамир Игоревич. «Присаживайтесь». Он-то и пригласил меня познакомиться с советником, Афанасьевым Юрием Константиновичем. Это был полноватый мужчина в магических очках. Они позволяли ему видеть все детали как вблизи, так и вдалеке. Штука очень дорогая из-за модификации, не портящей зрения. Руслан носил такие же. Но и они не помогут разглядеть Зубастика, который прячется за моей спиной. Мы присели за длинный стол напротив трех человек. Меня смутило, что третьего так и не представили. «Алексей, судя по словам Дамира Игоревича, вы показали ошеломительный результат при использовании нового магического оружия». Дежурным тоном обратился ко мне советник. «Это так». «Скажу вам больше, Юрий Константинович. Из этой винтовки можно убить регата всего одним выстрелом. Обычного». «Для летающего потребуется 5 точных выстрелов», — ответил я. «Вы так молоды и уже сражались с регатами? Ваш куратор позволяет подобное?» — холодно спросил советник, словно ему уже надоел этот разговор в самом-то начале. «Да, мой куратор сидит перед вами. Иван Федорович — выдающийся маг. и он обучает меня основам противостояния тварям». «Ясно», — протянул советник, тыкая толстыми пальцами в планшет. Но из-за специального бликового покрытия его поверхность отражалась как зеркало. Никто не мог увидеть, что он там пишет. «Когда винтовки будут доступны всем видящим на службе империи?» — поинтересовался я. «Молодой человек, это достаточно сложный вопрос. Мы должны провести соответствующие испытания, выделить финансирование, все не так просто». «А мне кажется, достаточно просто. Империи угрожают монстры. Вы за несколько месяцев можете произвести тысячи винтовок, которые помогут видящим сдерживать популяцию регатов. И заметьте, я не говорю про сокращение. Потому что у рядового мага хватит энергии лишь для подзарядки 1-2 магазинов. Но это уже большой вклад, который позволит людям удержать свои позиции». «Все это очень познавательно, Алексей. Но мы вас пригласили не за этим. Мы бы хотели увидеть, как вы стреляете, и этого будет достаточно для определения потенциала». «Вынужден не согласиться», — спокойно ответил я. «Это не ваше дело, молодой человек», — процедил советник. Все же мне удалось вывести его на эмоции. Но весь разговор я продолжал следить за тем, чье имя мне не назвали. Уж больно подозрительно он косился в сторону зубастика. Неужели что-то чувствует? «Как раз мое, господин советник», — улыбнулся я. «Меня вам неправильно представили». Я достал из кармана настоящий паспорт и протянул советнику. Положил руки на стол так, чтобы он увидел печать рода. Ее подделать нельзя, в отличие от моего лица. Он внимательно прочитал данные в паспорте, посмотрел на меня и так несколько раз. Полноватое лицо вытянулось от удивления. «Зачем же вы пришли на самом деле, Алексей Дмитриевич Воронцов?» — нервно спросил советник, возвращая мне документы. «Отнюдь не о винтовках поговорить. Хотя я готов вложиться в их производство, если его императорское величество одобрит их производство. Если не будет, как со всеми изобретениями, которые вы отклонили и засекретили». Советник нахмурился, переглянулся с незнакомцем. «Я досконально изучил всю свиту императора по фотографиям в глобале, и этого человека я среди них не встречал. Впрочем, это сейчас не столь важно. Как мне сперва казалось, я пришел сюда, чтобы рассказать вам винтовки не панацея», — продолжил я. «У человечества есть шанс победить регатов всего за несколько поколений. И как же, позвольте поинтересоваться? Регатов можно приручить, как магических питомцев. Я сейчас не шучу», — я добавил в голос стали. «Когда ты подросток, нужно уметь хорошо оперировать и словами, и интонацией, чтобы люди гораздо старше воспринимали тебя всерьез. Это сработало. Главный имперский оружейник прикрыл рот ладонью, а двое других снова переглянулись. Хотите сказать, что у вас это получилось? Кто еще знает?» — строго спросил Юрий Константинович. Выражение лица советника говорило о многом. Наталкивало на определенные мысли. Я решил не гадать, а убедиться. «Не думайте, что я пришел сюда без подстраховки. Не знаю, каким образом здесь замешан император, и не хочу знать, но мир должен узнать хотя бы о возможности приручать регатов. У вас не получится это скрыть. Снова». Часть про подстраховку была придумана Львом Борисовичем. Собственно, это единственный момент, который остался от изначального плана. «Алексей Дмитриевич, вы понимаете, что вы даете тайны империи при посторонних людях?» — процедил незнакомец, имея в виду Ивана Федоровича. «Уважаемый, из посторонних здесь только вы», — улыбнулся я. «Слуги княжеских родов могут присутствовать на переговорах, согласно законам империи. А вот кто вы, позвольте поинтересоваться». «Голицын Ярослав Григорьевич. Я второй из трех носителей священного дара, которым обладаете и вы», — спокойно ответил мужчина. «И зачем же вы пришли на простые переговоры о винтовках?» «Моя задача — контролировать, чтобы у людей не было сильного перевеса в войне с монстрами. Признаюсь вам, что планировал посмотреть на потенциал нового оружия. Если бы он оказался таким, как рассказывал Дамир Игоревич, то мы бы запретили его производство». Говоря это, мужчина смотрел не на меня, а на выглядывающего из-за моей спины зубастика. Он видел его и совершенно не боялся. Но почему до сих пор не отдал приказ убить малька? «Вы так просто признаетесь в заговоре?» Я повысил голос. Не ожидал, что со мной станут говорить откровенно. «Да, Алексей Дмитриевич. Сейчас я открою вам великую тайну и ваше истинное предназначение, которое стерто изо всех легенд. А затем предоставлю вам выбор. Хранить ее вместе с нами или же умереть. Вместе со своим соратником и питомцем. Я хотел выслушать, а уже потом судить. Но внезапно моя связь с зубастиком разорвалась. Малек зарычал за моей спиной. Я обернуться не успел, как регат набросился на меня».